Почему-то только тут я почувствовал, что маразм крепчает. Но она так застенчиво сказала на церковь, что мне стало стыдно, и я, достав бумажник, дал ей 10 рублей. «А наклейку?» — напомнила она. «Не надо», — ответил я, и ринулся в метро с тревогой, понимая, что и вправду маразм крепчает. «Церковь — банк для бедняков с процентами на том свете. Банк — церковь богачей, с Богом запертым в сейфе». Ехать было довольно долго. И в метро, слава богу, никто ко мне не приставал. Только какой-то полупьяный работяга, время от времени поймав мой взгляд, он сидел напротив меня, весело подмигивал, явно намекая, что не прочь выйти со мной из метро и выпить. Я давно заметил, что иногда рабочий класс тянется к интеллигенции. Когда не с кем выпить. Кстати, еще в юности меня удивляли идиллические рассказы о дореволюционных встречах марксистов с рабочими в подпольных квартирах. Там всегда подчеркивалась исключительно остроумная маскировка на случай, если внезапно нагрянут жандармы. Подпольщики держали наготове выпивку и закуску, мол, сидим, мирно пьем и закусываем, в чем дело. А сами читали газету «Правда». Ну вот что интересно. Во всех этих описаниях с нагрянувшими или не нагрянувшими жандармами никогда не говорилось, а куда, собственно, потом девалась выпивка и закуска. Конечно, они явно выпивали и закусывали. Причем хитрость марксистов состояла в том, что они при помощи выпивки и закуски приманивали рабочих, чтобы ознакомить их с революционной литературой. А хитрость рабочих заключалась в том, что они, делая вид, что интересуются революционной литературой, были не прочь выпить и закусить задарма. А позже даже за счет Вильгельма. В результате всего этого революционеры и рабочие взаимопрониклись. Рабочие научили марксистов пить, а марксисты в благодарность убедили рабочих, что они главные люди на земле. Самый первый марксист, развернув газету «Правда» и увидев, что рабочий разливает водку, мог сказать: «Мы сначала прочтем газету, а потом можете выпить». «Нет», — отвечал смекалистый рабочий, — «мы будем одновременно пить и слушать газету». «Почему?» — мог удивиться тот первый марксист. «А если ворвутся жандармы и скажут: „Дыхни“, тогда что, в Сибирь шагать?» «Какой умный!» — мог подивиться первый марксист, подставляя свою рюмку. Будущее, конечно, за рабочим классом. Вот так по пьянке сварганили и революцию. Погромы винных подвалов – самая характерная черта революции. Это отмечается во всех воспоминаниях. Даже заняв Зимний дворец, революционная солдатня в первую очередь искала винные подвалы, чем воспользовался бедняга Керенский и ускользнул. Одним словом, рабочие научили марксистов пить, а марксисты убедили рабочих, что они главные люди на земле. Но в конечном итоге всех победила водка, и Советский Союз рухнул, а население, оставшееся в живых, героически продолжает пить. Кстати, один умный человек замечательно сказал, что нет никаких революций, а есть контрреволюции. Как это точно ложится на историю нашей страны? Даже если не считать миллионные жертвы ни в чем не повинных людей, что объективно революция дала России. Она вернула крепостное право в виде колхозов. Абсолютно точно. Одним словом, еду в вагоне, а этот полупьяный работяга, сидящий напротив, продолжает весело подмигивать мне, призывая подняться на поверхность земли и выпить. Я выражаю своим взглядом полное непонимание его намеков и даже делаю вид, что я иностранец. Этот подмигивающий работяга чем-то напомнил мне одного из героев Михаила Булгакова. На днях как раз перечитал его знаменитый роман «Мастер и Маргарита». Сейчас он представляется мне ясным, как Божий день. Это великая и грешная книга. Грех ее заключается в том, что автор пытается показать и при этом довольно подобострастно величие сатаны. Сатана действует в нем как некий заместитель Бога, тогда как он его главный врач. Юмористический и сатирический эффект его переигрывания советских бюрократов мог быть достигнут без ущерба художественности, если бы автор с тонкой, присущей ему иронией, намекнул читателю, что сатана условный. Никакой он не сатана, а просто здравый ум в безумном мире. Серьезность отношения к сатане в высшем философском смысле здесь просто глупа. И везде, где автор явно всерьез относится к сатане, скучно и нехудожественно. Но роман и велик, потому что в самом замысле попытка объять жизнь как таковую, как бы взгляд с высоты на весь земной шар, изумительные лирические строки, порожденные отчаянием художника, и прекрасный юмор, плод превосходства ума художника над окружающей жизнью. Первые две главы написаны гениально. Много прекрасных страниц в следующих главах, но грех остается в силе. Ведьмячество Маргариты просто противно. Бешенство феминизма в потустороннем исполнении. Ясно, что болезненное любопытство к чертовщине у Булгакова, как у его кумира Гоголя, не было случайным. Сходство и в страшной тоскливой смерти обоих. Случайно ли? Не знаю. Хотя смерть Булгакова была смягчена нежной заботой любимой женщины. Бедный Гоголь. Хорошая книга пьянит сама. После прочтения плохой книги хочется сейчас же из санитарных соображений прополоснуть мозги спиртом. Что я и делаю. Настоящие стихи, еще не вдумываясь в смысл, узнаешь по гулу правды, заключенной в них. Если есть этот гул правды, то сам понимаешь, что технические недостатки этого стихотворения, если они есть, второстепенны. Стихи Цветаевой и Маяковского при всем огромном таланте их как бы заранее рассчитаны на молодого читателя. Они как бы говорят, не можешь пробежать 100-метровку, не читая моих стихов. Пушкин умудряет молодость и молодит старость. Вживлять юмор в личинку смерти. Ювелирная работа. Удобство двуглавого орла. Каждая голова думает, что за нее думает другая голова. Мы живем под лозунгом «Превратим развалины социализма в руины капитализма». Выше планку позора. Прежде чем вопиять в пустыне, создай в ней хотя бы один оазис. Если Бога нет, надо ужраться на этом свете. Но это непорядочно. Значит, надо ужраться порядочностью. Он считал себя христианином, но был женат 6 раз. «Как бы на это посмотрел Христос?» — спросил я у него. «Как Магомед?» — мгновенно ответил он. «Иуда. Кадровая ошибка Христа. Крик души и крик души язык нас выдает. Спал на лаврах, но со снотворным». Один человек остроумно сказал, хорошая мысль пришла в голову, но, увидев, что там никого нет, ушла. Говорят, стрелять из пушек по воробьям. И никому не приходит в голову, что воробьев жалко. Нищета довела его до гордости. Если всякая власть от Бога, то и всякий Бог от власти. Склонный делать добро не считается с принципами, и любому павшему подает руку, чтобы поднять его. У него не возникает мысли, достоин ли павший. Достоин уже потому, что пал. Наслаждение телевизором, своей собственной рукой выключить его. Блевота вулкана. Его грязь через тысячелетия превращается в пемзу, в средство отмывания грязи. Геологический оптимизм. Старею. И уже об этом мире думаю с нежностью и печалью, как о сыне-подростке. Что с ним будет? Верующий менее жаден к этой жизни, потому что рассчитывает на дополнительные радости в раю. Следовательно, верующим договориться в этой жизни легче и легче эту жизнь сделать более сносной. Набоков — писатель без корней, уходящих в землю. Лучшие его вещи — гениальная гидропоника. Грустно думать. Кажется, это искусство будущего. «Гений. И звезда с звездою говорит, графоман, и звезда с луною говорит». Когда мошенничество стало его второй натурой, куда смотрела его первая натура? Прочные перила разума над бездной. Вот что такое форма художественного произведения. И ничего другого. Самое большое удовольствие от писательской работы я лично испытываю не в процессе творчества. Вдохновение сладостно, но и мучительно. А вот, скажем, я написал черновик вещи и считаю, что удачно написал, и ложусь спать. На следующее утро самая приятная часть работы — чистить черновик. Это как в жаркий летний день сдирать с охлажденного апельсина кожуру. На одной остановке вместе с другими людьми вошла довольно пожилая женщина с увесистой сумкой в руке. Свободных мест не было, и я, встав, предложил ей свое место. Естественно, по-русски, забыв молчаливые намеки на то, что я иностранец. «Обойдусь», — вдруг сказала эта женщина, и так оскорбленно посмотрела на меня, как будто я своими словами скинул с себя 10 лет и нагло нахлобучил ей на шею 15 лет. Я еще раз предложил ей сесть, но она на этот раз ничего не ответила и только поставила свою сумку у ног. Я продолжал стоять, как дурак. «Да садись, парень!» — крикнул этот работяга. «Она еще баба, как звон, постоит!» Женщина, как это ни странно, благодарно улыбнулась его якобы простонародной точности.